Не понял? Помотал я головой. Это как? Не бери в голову, посоветовал Славик, усаживаясь в кресло напротив моего стола и доставая сигарет. Будешь? Давай. Разрешил я себе соблазниться и с удовольствием затянулся Кэмелиной. А мой? Забудь о нем. Его уже нет в природе. Славик сделал указательным пальцем левой руки вниз. Вот он, твой. А стволы этих, ну, гостей-то? Их тоже нет, тоже забудь. Жест повторился. А как же номер? Даже если вглядываться очень внимательно, признаков того, что номер перебивали, не было. Я повидал такое оружие, отнятое у боевиков, с выдолбленными на затертом старом номере и перебитыми цифрами. Ну, это дело техники, — Славик развел руками. Я же сказал, это не твои трудности, забудь. Ага, — с легкостью согласился я и положил пистолет в сейф, решив больше Дону его не отдавать. Время суровое. Да, кстати. Славик, очевидно, не желал ограничиваться одним сюрпризом и достал из кармана рубашки в четверо сложенный стандартный лист. Это по поводу того вахлака, из-за которого вся каша заварилась. Если только тебя это интересует. И протянул лист мне. Я глянул на начальника охраны. Лицо спокойное, глаза лениво смотрят, не искрят. Развернув бумажку, я прочитал постановление о прекращении уголовного дела. Далее сообщалось, что следователь такой-то, рассмотрев обстоятельства гибели М. И. Берковича, установил, что причиной гибели т.т.т.т.т.т.т.т. Ну что, товарищ в темноте не разглядел, упал и смертельно ушибся. В общем, за отсутствием состава преступления. Пару раз глотнув, я урегулировал химические реакции, внезапно вдруг ускорившиеся, и спросил, лениво так, не спеша. «Сам, что ли, помер?» «Ага, сам», — подтвердил Славик и потер ладони, как это делал Дон. «А сколько было кипежа, да еще неизвестно, сколько будем раз бываться с грековским хозяйством. Слава, а ты случаем не работаешь на организацию?» Я давно готовил этот вопрос и, задавая его, очень внимательно следил за лицом шефа охраны. Позамоторы, к сожалению, ничего не дали. То ли профессиональная выучка, то ли я действительно напрасно опасался. «Ты имеешь в виду ФСК?» Славик приподнял правую бровь. Этак недовольно, будто его обвиняли в том, что он в столовой спер у соседа из тарелки сосиску, а в действительности он не пер. «Нет, я имею в виду организацию». «А какую организацию ты имеешь в виду?» И мы оба ухмыльнулись. Получилось почти как у одесситов. «Объединенных наций», — добавил я, стараясь загладить возможные впечатления от странного вопроса. Да, хитрый лис этот Славик. Он как все ловко провернул. И стволы пристроил, и бумажку нужную достал. «Ну, Бак, не дуркуй!» Славик мудро закатил глаза. «Если у тебя за плечами многолетний опыт работы в органах, значит, сохранились кое-какие связи. А если в кармане шуршит, можно достать любую бумажку. Любую! А это просто копия. Вот так». Славик отобрал у меня листок, чиркнул зажигалкой, и через несколько секунд от постановления остался лишь черный пепел, который рассыпался среди других скомканных бумаг, накопившихся в мусорнице. Никто из соседних боевиков бригаду Грека под крыло не взял. Они сами неплохо разобрались внутри и, по оперативным данным, особо не скорбели по безвременно ушедшему. Правда, чего-то там у них пошло наперекосяк, поскольку через двое суток после той сумасшедшей ночи, богатой трупами, мы имели возможность из уст симпатичной дамы, читавшей криминальную хронику, услышать сообщение о маленькой скромной разборке в одном из цехов стекольного завода на территории Вознесеновки, произошедшей сегодня утром, в ходе которой возникло всего-навсего 8 трупов. Ну вот и добили грековых адептов, театрально закатил глаза Славик. Царствие небесное! Мы как раз в это время обедали в подвале и между делом таращились в ящик. Я сообщение воспринял совершенно равнодушно, поскольку не знал, в чью пользу решилась ситуация, и, как мне казалось, еще рано было делать выводы. Дон вдруг перестал жевать, уставился куда-то в угол и забарабанил по столу пальцами, отбивая 3/4. Чуть позже шеф стал мурлыкать под нос вальс фантазию, и мы со Славой переглянулись. Что-то замышляет старикан.